Глава третья. И мой литературный выдвиг. Широкого образования будущий поэт не получил. Он закончил 4 класса Череповецкого реального училища и позже с грустью вспоминал эти годы, ознаменованные уездной скукой, зубрежкой и чтением любимых авторов – Майн Рида, Александра Дюма, Виктора Гюго, Тургенева и Гончарова, Алексея Толстого и Апухтина. Затем, после кратковременного пребывания с отцом на Дальнем Востоке, Игорь вернулся к матери и с 1904 года поселился в Гатчине под Петербургом. Он уже вполне осознал себя поэтом и начал посылать свои литературные опыты по различным редакциям, откуда эти опыты благополучно возвращались ему обратно. «За эти годы, — вспоминал северянин впоследствии, — мне посчастливилось напечататься только в немногих изданиях. Одна добрая знакомая моей доброй знакомой, бывшая доброй знакомой редактора солдатского журнала «Досуг и дело», передала ему, генералу Зыкову, мое стихотворение «Гибель Рюрика», которое было помещено 1 февраля 1905 года во 2-м номере февральском этого журнала под моей фамилией Игорь Лотарев. Однако гонорара мне не дали и даже не прислали книжки с моим стихотворением. В те годы печатался я еще в «Колокольчике», псевдонимы «Игла», «Граф», «Евграф», «Да Оксанграф», «Газетчики», «За жизнь, жизнь», город Бобров Воронежской губернии, «Сибирских отголосках», «Томск» и других, и везде бесплатно. В то же время я стал издавать свои стихи отдельными брошюрами, рассылая их по редакциям для отзыва. Но отзывов не было. В 1908 году промелькнули первые заметки о брошюрках. Было их немного, и критика в них стала меня слегка поругивать. Но когда в 1909 году... Иван Наживин свез мою брошюру «Интуитивные краски в Ясную Поляну» и прочитал ее Льву Толстому, разразившемуся потоком возмущения по поводу явно иронической «Хабанеры 2». Об этом мгновенно всех оповестили московские газетчики во главе с Яблоновским, после чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюканье, чем и сделала меня сразу известным на всю страну. С тех пор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась критикой на все лады, и с легкой руки Толстого, хвалившего жалкого Радгауза в эпоху Фофанова, меня стали бронить все, кому не было лень. Журналы стали печатать охотно мои стихи. Устроители благотворительных вечеров усиленно приглашали принять в них, в вечерах, а может быть и в благотворителях, участие. Этот литературный выдвиг северянина имел 3 особенности. Во-первых, он был вовсе не быстрым. Несколько лет глухого молчания и невозможность пробить журнальные заслоны, брошюры, издававшиеся за счет автора «Лунные тени», «Лазоревые дали», «Колье принцессы», «Предгрозье» и так далее, всего за 1904-1912 годы северянин издал 35 таких брошюрок. Стихи, помещавшиеся в этих брошюрках, уже демонстрировали искреннее и упоенное приятие мира, умение ярко и пластично его живописать, но всего этого оказывалось мало для действительного успеха. Во-вторых, известность Игоря Северянина началась как известность скандальная. Резкий отзыв Толстого и последовавшее за ним всероссийское улюлюканье не только привлекли внимание к поэту, они же определили и направленность его будущего творчества. В брошюре «Интуитивные краски», помимо нашумевшей «Хабанеры 2», содержались еще 15 стихотворений, вовсе на нее не похожих. Но публика, негативно воспринявшая улюлюканье прессы, уже связывала с именем северянина прежде всего экстазность и фурор. Для поддержания же популярности поневоле приходилось творить на потребу публики. В-третьих, северянин очень рано понял, что наряду с печатью существует и другая форма бытия стихов, форма устного авторского их исполнения. Уже в 1910 году он писал: «Позовите меня, я прочту вам себя, как никто не прочтет». Вспоминая первые годы своего успеха, он отмечал впоследствии: «Я поместил свои стихи более чем в 40 журналах и газетах и приблизительно столько же раз выступал в университете, в женском медицинском институте, на высших женских курсах у Бестужевок, в психоневрологическом институте, в лесной гимназии, в театре комедия, в залах городской думы, Тенишевском, Екатерининском, фон Дервиза, Петровского училища, Благородного собрания, Заславского общества «Труд и культура», в кружке друзей театра, в зале лечебницы доктора Камераза, в соляном городке, в бродячей собаке, в конференц-зале Академии художеств, в алтаре Москва и других, «Кто не слышал меня, тот меня не постиг никогда, никогда». Большими аршинными шагами в длинном черном сюртуке выходил на эстраду высокий человек с лошадино продолговатым лицом. Заложив руки за спину, ножницами расставив ноги и крепко-крепко упирая их в землю, он смотрел перед собою, никого не видя и не желая видеть, и приступал к скандированию своих распевно-цезурованных строф. Публики он не замечал, не уделял ей никакого внимания, и именно этот стиль исполнения приводил публику в восторг. Арго «Своими глазами. Книга воспоминаний. Москва, 1965 год. Страница 92-я». Так пишет современник о знаменитых поэзоконцертах Игоря Северянина, на которых поэт, речитативно преподносивший публике свои новые поэзы, сохранились даже ноты основных его мелодий, открывал новый жанр эстрадного искусства – авторское чтение стихов. Наряду с кинематографом и цыганскими романсами этот жанр стал весьма популярен в среде массовой культуры начала XX века. Эта эстрадная манера подачи стихов опять-таки сказалась и на существе ранней северянинской поэзии. Зрителя увлекало прежде всего необычное «грёзерки» и «эксцессерки», «Лесофеи» и «Озерзамки», «Виконтессы» и «Адъютантессы». Впрочем, за подобной мишурой угадывалось не только стремление писать на потребу невзыскательной публики, здесь крылись и черты индивидуального стиля поэта, склонного к необычным словам и словосочетаниям, которые становились своеобразным отражением необыденности его поэтического мира. «У меня дворец 12-этажный, у меня принцесса в каждом этаже». Уже в первых стихотворениях поэта появляются контуры его грезового царства. «Я царь страны несуществующей». Позже эта страна обрела поэтические названия: «Мирелия». Название было произведено от имени Миры Лохвицкой, замечательной поэтессы, одного из поэтических кумиров Семирянина, но в то же время намекала на некий поэтический мираж. Мирелии посвящено множество стихов Северянина. В них вырисовываются контуры этой страны 12 принцесс, края ландышей и лебедей, где нет ни больных, ни лекарства, где люди не вроде людей. В этой стране есть королева, добрая и страждущая Ингрид, есть и признанная поэтесса Балькис Савская, и маленькая девочка Эклерезита. Эта страна не видна никому, и потому ее минуют войны и революции. Она живет в изначальной гармонии, поэтому в ней сохранилась первозданная природа, и дикие звери живут с людьми в любви и дружбе. Кроме звезд и Мирелли ничего в мире нет. О, если бы так! Поэт, провозгласивший Миреллию, не был бы интересен читающей и слушающей публике, если бы его мечта не сталкивалась постоянно с катаклизмами современного бытия. Миреллия могла существовать лишь на стыке трагической духовной жизни предреволюционной России и романтического идеала поэта, стремившегося уйти от этой трагедии, куда угодно, только уйти. «Я трагедию жизни притворю в грёза-фарс». Таким же грёза-фарсом оказывалась и его двусмысленная слава.